Развитие воли. Волевое поведение предполагает целенаправленность, самоконтроль поведения, возможность воздерживаться в случае необходимости от тех или иных действий, то есть управление собственным поведением. Слабость воли, неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее объективной значимости – все это входит в качестве неотъемлемой части в портрет типичного подростка. Сами 13-летние подростки очень озабочены проблемой управления своим поведением. В их самоописаниях преобладает указание на недостаток волевых качеств. Умение владеть собой, управлять своим поведением ценится подростком, а отсутствие необходимых качеств вызывает беспокойство. Казалось бы, налицо условия, которые делают этот период чрезвычайно благоприятным для формирования воли, ознакомления школьников со способами организации своего поведения и тому подобное. Для выполнения большинства повседневных обязанностей, в той мере, в какой ему это кажется достаточным, подростку вполне достаточно тех умений, которые он уже располагает. Стремление стать более волевым человеком в этом возрасте не подкреплено подлинным желанием измениться. Эффективность развивающей коррекционной работы по развитию воли связана с особенностями волевого поведения и саморегуляции в подростковом возрасте. Объясняя причины волевой слабости подростков, Выгодский говорил, что для подростка характерна не слабость воли, а слабость цели. Другими словами, подросток уже имеет возможность для управления своим поведением, которое привело бы к достижению поставленной цели. Но у него еще нет целей, ради которых следовало бы проводить такое поведение в жизнь. Цели, которые подросток ставит перед собой, часто не наполнены для него личностным смыслом, ситуативны, заимствованы у других. Это приводит к быстрой, неоправданной с точки зрения наблюдателя смене целей. Часто мысленно сделав выбор в пользу той или иной цели, подросток в воображении достигает желаемого и эмоционально переживает будущий успех. Также нередки случаи, когда подросток ставит перед собой какую-то цель и делает определенные шаги в направлении ее достижения, но затем, столкнувшись с трудностями или по какой-либо другой причине, теряет к этому интерес, меняет цель и начинает заниматься чем-то другим. Кроме того, цель должна иметь для подростка эмоциональное значение. Развивать волевое поведение подростка следует, используя эмоционально привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения школьника, поддерживая и укрепляя возникающие у него намерения. Принципиально важно, чтобы эти цели были для школьника действительно важными, а не задавались искусственным путем. Существенную роль играют также наличие у подростка чувства собственного достоинства и его представление об уровне достижений, поскольку если он снизится, это окажется крайне болезненным для подростка. Он не может позволить себе упасть в собственных глазах. Важны сложившиеся к этому времени и получившую собственную побудительную силу привычки к систематическому труду, к порядку и тому подобное. Все это помогает подростку справиться с непосредственными желаниями, но не всегда приводит к успеху. Существенным является формирование у подростка нравственных качеств, например, таких как чувство долга, ответственности. Помогая школьнику достичь некоторой цели, не следует специально обращать его внимание на то, как в этом процессе развивается его воля. Лучше показать ему, какие позитивные чувства связаны с победой над собой, над своим нежеланием что-либо делать, собственным страхом. Школьники часто не могут отличить настойчивость от упрямства, следование определенным принципам от стремления во что бы то ни стало добиться своего, видя во всем этом равные проявления воли. Поэтому большое значение приобретают беседы с подростками, в ходе которых они учатся отделять подлинные проявления воли от ложных. Очень важно обеспечить школьника средствами для достижения желаемой цели. К таким средствам относятся умение предвидеть последствия несовершенных и совершенных поступков, их значение для себя и других людей, способность представлять себя такие последствия не только интеллектуально, но и эмоционально. Школьнику следует целенаправленно прививать умение представлять то, как он будет себя чувствовать в дальнейшем, через определенный временной промежуток. Это для них очень трудно, поскольку по Выгодскому подростки не умеют предвидеть те последствия поступка, которые зависят не от объективных обстоятельств, а от собственного психологического или даже физического состояния.